Глава шестая. Мужчина подобен резиновой ленте. Мужчина подобен резиновой ленте. Начав отдаляться от партнерши, он может растянуться только до определенного предела, а затем его неизбежно тянет назад. Резиновая лента – прекрасный образ для описания цикличности интимного общения у мужчин. Сближение, затем отдаление и снова сближение. Большинство женщин удивляются, узнав, что даже если мужчина глубоко любит свою партнершу, ему периодически необходимо отдалиться от нее, и лишь после этого он снова готов к близости. У мужчин это стремление отдалиться инстинктивное. Это не личный выбор и неосознанное решение. Процесс протекает сам собой. В этом не виноваты ни он, ни она. Это естественный цикл. Женщины неверно истолковывают отдаление мужчины, ведь если отдаляется женщина, это обычно происходит по другим причинам. Она отдаляется тогда, когда не верит в способность мужчины понять ее чувства, когда она обижена и опасается, что он ее снова обидит, либо же когда он сделал что-то нехорошее и разочаровал ее. Естественно, и мужчина тоже может отдалиться по тем же причинам. Однако он отдаляется и тогда, когда она не сделала ничего плохого. Он может всей душой любить ее и доверять ей, а потом вдруг начинает отдаляться. Он будет некоторое время дистанцироваться от нее, а затем сам с собой притянется обратно, подобно резиновой ленте. Мужчина отдаляется для того, чтобы удовлетворить свою потребность в независимости или автономности. А когда он отдалится максимально, его неудержимо влечет обратно. Отдалившись, он снова остро ощущает потребность в любви и близости. И тогда у него появляется желание дарить любовь и получать любовь, которая так ему нужна. Вернувшись обратно, он сразу же окунается в отношения так же самозабвенно, как до начала отдаления. Ему не нужен период нового привыкания. Что нужно знать о мужчинах каждой женщине? Если женщина понимает этот мужской цикл сближения и отдаления, это обогащает взаимоотношения. Если же она не понимает данные особенности мужского поведения, то возникают ненужные проблемы. Давайте рассмотрим пример. Мэгги расстроена, напугана и растеряна. Она встречается с Джеффом уже 6 месяцев. У них очень красивые и романтичные отношения. И вдруг, без всякой видимой причины, парень стал эмоционально отдаляться. Мэгги никак не могла понять, почему Джефф стал таким чужим. Она рассказала мне. «Буквально только что он был ко мне очень внимателен, а тут вдруг не хочет даже разговаривать со мной. Я изо всех сил пытаюсь его вернуть, но, похоже, от этого становится только хуже». Он словно бы вообще где-то не здесь. Не пойму, что я сделала не так. Неужели я такая противная? Когда Джефф стал отдаляться, Мэгги приняла это на свой счет. Это обычная реакция. Она предположила, что сделала что-то не так, и стала винить себя. Девушка захотела все исправить, но чем больше она старалась снова сблизиться с Джеффом, тем сильнее он отдалялся. После посещения моего семинара Мэгги испытала облегчение. Страх и растерянность ушли. И самое важное, она перестала винить себя. Ей стало ясно, что Джефф отдалялся вовсе не по ее вине. Кроме того, она поняла, почему именно он отдаляется, и узнала, каким образом лучше всего на это реагировать. Много месяцев спустя, во время другого семинара, Джефф поблагодарил меня за все то, чему я научил Мэгги. Он сказал, что теперь они помолвлены и скоро сыграют свадьбу. Мэгги узнала секрет о мужчинах, известный очень немногим женщинам. Мэгги поняла, что если она пытается сблизиться, когда Джефф отдаляется от нее, то на самом деле она мешает ему отдалиться достаточно далеко, чтобы его снова начало неудержимо тянуть обратно. Когда она гонится за ним, то тем самым мешает ему остро прочувствовать, насколько сильно он хочет быть рядом с ней. И она поняла, что делала то же самое во всех своих прежних взаимоотношениях. Сама того не осознавая, она нарушала этот важный цикл. Стараясь сохранить близость, она на самом деле ее разрушала. Внезапная трансформация мужчины. Если у мужчины нет возможности отдалиться, ему никогда не удается прочувствовать острое желание сблизиться. Женщине очень важно понимать, что если она требует непрестанной близости или преследует своего партнера, когда тот отдаляется, он почти неизбежно будет все же стараться убежать. Ведь иначе он так и не сможет в полную силу ощутить свою страстную жажду любви. На моих семинарах я иллюстрирую эту концепцию при помощи образа широкой резиновой ленты. Представьте себе, что вы держите такую ленту в руках. А теперь начните оттягивать ее правой рукой в правую сторону. Моя лента растягивается сантиметров на 30. После этого растягивать ее дальше уже не получается. Остается один путь – назад. Когда лента растянута максимально, она влечет вашу руку обратно с максимальной силой. Что-то подобное происходит и с мужчиной. Именно тогда, когда он удалился максимально, его влечет обратно к возлюбленной сильнее всего. Как только он отдалился до предела, в нем происходит трансформация. Его отношение меняется полностью. Тот самый мужчина, который, казалось, был совершенно равнодушен к партнерше, пока отдалялся, теперь вдруг буквально не может жить без нее. Он снова ощущает острую потребность в близости. Он снова полон сил, ибо пробудилась его потребность любить и быть любимым. Женщину это обычно озадачивает, потому что, согласно ее собственному опыту, если она отдалилась, то для того, чтобы снова сблизиться, ей требуется некий восстановительный период. Если она не знает об этом различии между полами, то может с недоверием отнестись к его внезапному желанию снова сблизиться и оттолкнет его. Мужчинам тоже важно знать об этом различии. Когда мужчину влечет обратно, то прежде чем женщина снова сможет раскрыться, ей обычно требуется некоторое время, чтобы побеседовать и возобновить связь. Этот переход пройдет более гармонично, если мужчина понимает, что женщине на восстановление близости нужно больше времени, чем ему. Особенно если его отчужденность ее обидела. Без понимания этих различий мужчина может проявить нетерпение, ведь он практически сразу снова готов к близости, столь же яркой и интенсивной, какая была до того, как он начал отдаляться, а его партнерша к этому не готова. Почему мужчины отдаляются? После того, как мужчина удовлетворил свою потребность в близости, он начинает остро ощущать потребность в автономности и независимости. Когда он начинает отдаляться, женщина впадает в панику. Она не понимает, что когда он максимально отдалится и удовлетворит свою потребность в автономности, в нем снова пробудится потребность в близости. Этот переход между тягой к близости и тягой к независимости происходит у мужчины автоматически. В начале отношений Джефф был напорист и преисполнен страсти. Его резиновая лента была до предела растянута. Он хотел завоевать Мэгги, хотел впечатлить ее, порадовать, сблизиться с ней. Он преуспел в своих усилиях, и она тоже захотела сближения. Она открыла сердце, и они становились все ближе и ближе. Когда они сблизились максимально, Джефф испытывал блаженство, но довольно скоро его настроение стало меняться. Представьте себе, что происходит с резиновой лентой. При сближении концов лента становится вялой, натяжение пропало, сила тяги упала до нуля. Больше нет никакого движения. Именно это происходит с мужским стремлением сближаться после достижения максимальной интимности. Несмотря на то, что такая близость приносит мужчине удовлетворение, у него неизбежно происходит внутренний сдвиг. Он стремится отдалиться. Утолив свою жажду близости, он теперь испытывает жажду независимости. Хочет побыть один. Довольно липнуть к другому человеку. У него может возникнуть ощущение, что он стал слишком зависим, либо же он может и сам не понимать, почему хочет отдалиться. Почему женщины паникуют? Когда Джефф инстинктивно отдаляется от Мэгги, ничего ей не объясняя и себе тоже, партнерша испытывает страх. Она паникует и принимается гоняться за ним. Она думает, что сделала что-то не так и тем самым отвратила его. Она полагает, что партнер ждет от нее шагов навстречу. Она боится, что он не вернется. А еще хуже то, что она чувствует, что бессильно вернуть его, поскольку даже не знает, что его отвратило. Она ведь не понимает, что это всего лишь естественный для мужчины цикл. Когда она спрашивает у него, что случилось, он не может дать четкий ответ, а поэтому вообще избегает разговоров на эту тему. Он просто дистанцируется еще больше. Почему мужчины и женщины сомневаются в своей любви? Без знания об этом цикле, мужчины и женщины в какой-то момент начинают сомневаться в любви партнера. Не понимая, каким образом она сама мешает Джеффу восстановить его страсть, Мэгги может прийти к выводу, что Джефф ее больше не любит. Когда Джефф не получает возможности отдалиться, он не может затем снова ощутить свое естественное страстное желание сблизиться. И тогда он сам тоже может ошибочно заключить, будто разлюбил Мэгги. Когда Мэгги научилась позволять Джеффу отдаляться, дала ему свободу, она убедилась, что он неизменно возвращается. Она заставила себя не гоняться за ним, когда он отстраняется, и поверила, что все будет хорошо. И действительно, он каждый раз возвращается. По мере того, как женщина убеждалась, что этот естественный процесс протекает именно таким образом, ей становилось все легче не впадать в панику. Когда он отдаляется, она не пытается его преследовать и даже не думает, что что-то пошло не так. Она просто приняла эту часть Джеффа. И чем больше он убеждается, что в периоды сближения она его принимает, тем скорее возвращается. Начав понимать свои переменчивые чувства и потребности, Джефф поверил в глубину собственной любви. Вскоре он сделал Мэгги предложение. Секрет успеха Мэгги и Джеффа в том, что они поняли и приняли тот факт, что мужчины подобны резиновым лентам. Как женщины неверно толкуют поведение мужчин? Когда женщина не знает о том, что мужчина подобен резиновой ленте, она склонна неверно толковать поведение мужчины. Больше всего путаница возникает, когда она предлагает «давай поговорим», а он эмоционально дистанцируется от нее. Именно тогда, когда она хочет открыться и сблизиться, он стремится отдалиться. Я очень часто слышу жалобу. «Всякий раз, когда я хочу поговорить, он отдаляется. Такое чувство, что ему до меня нет дела». Женщина ошибочно заключает, что он вообще не хочет с ней разговаривать. А аналогия с резиновой лентой наглядно объясняет, как может быть, что мужчина с большой нежностью относится к партнерше, но все же склонен внезапно отдаляться от нее. Он отдаляется не потому, что не хочет разговаривать. Ему просто нужно время побыть наедине с собой, время, когда он отвечает только за самого себя и ни за кого больше. Время позаботиться о себе. Когда он выйдет из этого состояния, то будет снова готов к разговорам. В процессе общения с партнершей мужчина в некоторой степени забывает себя. Стараясь прочувствовать ее потребности, проблемы, желания и эмоции, он может утратить связь с собственным «я», а уход в себя дает ему возможность восстановить свои личные границы и реализовать потребность в независимости. Однако некоторые мужчины могут описать это отдаление иначе. У них просто возникает ощущение «мне нужно личное пространство», или «мне нужно побыть одному». Как бы мы это ни описывали, когда мужчина отдаляется, он реализует свою законную потребность уделить некоторое время себе. Как мы не решаем проголодаться, так и мужчина не решает отстраниться. Это инстинктивный порыв. У него есть некоторый предел сближения, после чего он начинает утрачивать себя. Тогда он испытывает острую потребность в независимости и понемногу отстраняется. Если женщина понимает этот процесс, она может верно истолковать такие ситуации. Почему мужчина отстраняется, когда женщина стремится к сближению? Часто получается, что мужчина стремится отдалиться в тот самый момент, когда женщина хочет поговорить, хочет близости. На то есть две причины. Первая. Женщина подсознательно ощущает, что мужчина начал отдаляться и, стремясь восстановить близость, предлагает «давай поговорим». Когда он продолжает отдаляться, она ошибочно заключает, что он вообще не хочет с ней разговаривать, и ему до нее нет дела. Вторая. Когда женщина раскрывается и делится своими сокровенными чувствами, это может в действительности активизировать мужскую потребность в обособлении. Лимит близости у мужчины весьма ограничен, после чего срабатывает сигнализация. Ему нужно снова искать внутреннего равновесия, немного отдалившись от партнерши. Поэтому как раз в моменты наиболее тесного сближения с партнершей у мужчины может внезапно включиться острая потребность снова ощутить себя независимым, и он отстраняется. Женщину очень обескураживает эта ситуация, когда мужчина вдруг отстраняется, потому что толчком для такого отдаления обычно служит какое-нибудь ее замечание или действие. Обычно у мужчины появляется желание отдалиться как раз тогда, когда женщина говорит о чем-то с чувством. Причина в том, что чувства побуждают мужчину приблизиться, но когда он слишком сближается, у него автоматически возникает порыв отдалиться. Дело не в том, что он вообще не хочет слышать о ее чувствах. На другой фазе его цикла сближения и отдаления, когда у мужчины возникнет потребность сблизиться, те же самые чувства, которые иногда заставляют его отдалиться, могут побудить его к сближению. Толчком служат не сами слова. Все зависит от момента, когда они сказаны. Когда говорить с мужчиной? Если мужчина уже отдаляется, это не лучшее время для разговоров или попыток сблизиться. Пусть дистанцируется. Через некоторое время он вернется, Он будет нежен и внимателен и станет вести себя так, как будто ничего и не случилось. Вот тут-то и пора говорить. Но именно в это золотое время, когда мужчина хочет близости и готов к разговору, женщины обычно и не затевают бесед. Основных причин три. Первое. Женщина боится говорить, потому что в прошлый раз, когда она пыталась побеседовать, он отдалился. Она ошибочно предположила, что ему просто неинтересно, он не хочет слушать. Вторая. Женщина опасается, что мужчина ею недоволен, так что она ждет, когда он сам заведет разговор о своих чувствах. Она знает, что если бы она сама вдруг стала отдаляться от него, то прежде чем опять сблизиться, ей нужно было бы поговорить о произошедшем. И она ждет, что именно он сам заведет беседу о том, что его расстроило. А ему нет нужды говорить о собственных расстроенных чувствах, поскольку он и не расстроен. Третье. В женщине накопилось так много невысказанного, что она опасается даже начинать, чтобы не нагрузить его. Из вежливости, вместо того, чтобы высказать свои собственные мысли и чувства, она начинает расспрашивать мужчину, что думает и чувствует он. Когда ему нечего сказать, она приходит к выводу, что он просто не хочет с ней разговаривать. Учитывая все ложные представления по поводу того, почему мужчина воздерживается от бесед, неудивительно, что женщины часто бывают разочарованы мужчинами. Как разговорить мужчину? Когда женщина хочет поговорить или испытывает потребность сблизиться с мужчиной, ей нужно начинать разговор самой, не ожидая, когда беседу заведет мужчина. Чтобы начать разговор, ей нужно первой поделиться своими чувствами и мыслями, даже если партнеру сказать толком нечего. И если она будет выказывать благодарность за то, что он слушает, постепенно и у мужчины найдется, что сказать. Бывает, что мужчина полностью открыт для беседы с женщиной, но поначалу ему нечего сказать. Женщины не знают об одной черте марсиан. Для того, чтобы завести беседу, им нужна причина. Они не ведут беседу просто ради того, чтобы поделиться тем, что накопилось. Однако вскоре после того, как беседу заведет женщина, мужчина начинает открываться и понемногу делится своим отношением к тому, что она ему рассказала. Например, если она расскажет ему о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в течение дня, он тоже может поделиться своими проблемами, чтобы наладить взаимопонимание. Если она поделится своими мыслями по поводу детей, и он поделится своими мыслями по поводу детей. Если женщина раскрывается, и мужчина при этом не ощущает, что его в чем-то винят или на него давят, он тоже понемногу начинает открываться. Как женщины принуждают мужчин к разговору? Когда женщина делится своими мыслями, она тем самым приглашает и мужчину к беседе. Но если у мужчины возникает ощущение, что его принуждают к разговору, его ум делается пуст. Ему нечего сказать. А даже если и есть что сказать, он будет сопротивляться, потому что ощущает давление. Мужчина тяжело переносит, если женщина требует от него, чтобы он говорил. Своими настойчивыми вопросами она только отталкивает его. Особенно если в данный момент он не ощущает потребности говорить. Женщина ошибочно предполагает, что мужчине нужно выговориться, а поэтому он должен. Она забывает, что мужчина с Марса, а у марсиан нет потребности говорить так много. У нее даже возникает ощущение, что если он не говорит, значит не любит ее. Когда она упрекает мужчину в неразговорчивости, то тем самым только укрепляет его во мнении, что ему нечего сказать. Мужчине нужно, чтобы его принимали, какой он есть. И тогда он понемногу откроется. Но у него нет чувства, что она его принимает, когда она требует, чтобы он говорил больше, чем он склонен, или когда она обижается, что он отдаляется от нее. У мужчины есть потребность сильно отдалиться, прежде чем он сможет открыться и делиться своими чувствами. А поэтому ему нужно и больше времени на подготовку, когда он просто слушает собеседницу. Ему нужно, чтобы она выказала свою благодарность за то, что он слушает. И тогда постепенно он будет готов к тому, чтобы и говорить больше. Как завязать беседу с мужчиной? Чем настойчивее женщина старается разговорить мужчину, тем больше он сопротивляется. Попытки напрямую втянуть его в беседу – не лучший подход, особенно в период, когда он отдаляется. Вместо того, чтобы думать, как бы его разговорить, ей стоит задаться другим вопросом. Как мне добиться большей доверительности с партнером и наладить общение в целом? Если женщине недостает доверительных бесед во взаимоотношениях, а у большинства женщин так и есть, тогда ей следует почаще инициировать беседы. Но при этом не только быть готовой, но даже ожидать, что иногда он будет готов к общению, а иногда станет инстинктивно отдаляться от нее. А когда он открыт для беседы, вместо того, чтобы задавать ему по 20 вопросов подряд или требовать, чтобы говорил он, женщине следует дать партнеру понять, что она благодарна уже за то, что он просто выслушает. Поначалу можно даже удерживать его от активного участия в беседе. Например, Мэгги может сказать: «Джефф, послушаешь меня немного? У меня был трудный день, хочу с тобой поделиться. Мне станет намного легче, если я выговорюсь». После непродолжительного монолога Мэгги может сделать паузу и сказать: «Я очень благодарна за то, что ты выслушал. Для меня это важно». Такие слова благодарности служат для мужчины стимулом, чтобы слушать и впредь. Не получая благодарности и поощрения, мужчина может утратить интерес, потому что он склонен приравнивать слушанье к ничего не деланию. Он не понимает, сколь важно для нее само по себе то, что он слушает. А вот женщины в большинстве своем инстинктивно знают, насколько важно слушать. Кто ждет, что и мужчина будет понимать это без специального обучения, тот ждет, что он станет вести себя по-женски. К счастью, если женщина благодарит мужчину за то, что он ее выслушал, тогда он может понять ценность разговоров. Когда мужчина не готов говорить. После 20 лет брака Сандра захотела развода, а ее муж Ларри был настроен на то, чтобы как-то наладить отношения. «Как он может утверждать, что хочет сохранить брак?» – недоумевала Сандра. «Он меня не любит. Он вообще ничего не чувствует. Всякий раз, когда я хочу поговорить с ним, он просто разворачивается и уходит. Холодный, бессердечный тип. За 20 лет ни малейшего проявления чувств. Нет, я его не прощу. Мне этот брак ни к чему. Я слишком устала от попыток заставить его раскрыться, поделиться своими чувствами, проявить человечность». Сандра не понимала, каким образом она сама усугубила собственные проблемы. Она была уверена, что во всем виноват только ее муж. Думала, что сама она делала все возможное, чтобы добиться близости и искреннего общения, а он все эти 20 лет сопротивлялся. Услышав на моем семинаре о том, что мужчина подобен резиновой ленте, Сандра расплакалась и перестала корить мужа. Женщина осознала, что его проблема – это их общая проблема. Теперь она понимает, что и сама активно усугубляла ее. Она говорит: «Помню, в первый год после свадьбы я раскрывалась нараспашку, рассказывала о своих чувствах, а он просто поворачивался спиной и шел по своим делам. Я думала, что он меня не любит. После того, как такое случилось несколько раз, я опустила руки. Не хотелось снова испытывать боль. Я ведь не знала, что в другой момент он вполне смог бы выслушать меня и проникнуться моими чувствами. Я просто не дала ему шанс. Перестала открываться. Хотела, чтобы теперь первым раскрылся он». Беседа без собеседника. Сандра обычно вела беседы, обращенные в пустоту. Вначале она пыталась разговорить Ларри при помощи ряда вопросов. Затем, еще до того, как она начинала делиться тем, что хотела бы рассказать сама, Сандра огорчалась от того, что он отвечает как-то односложно. А когда она все-таки переходила к тому, чтобы поделиться своими чувствами, чувства эти всегда оказывались одни и те же. Она выказывала разочарование тем, что он закрыт, совсем не любит ее и не делится своими мыслями и чувствами. Беседа без собеседника может выглядеть примерно так. Сандра спрашивает: «Как прошел день?» Ларри отвечает: «Нормально». «Чем занимался?» «Чем обычно». «Что думаешь делать на выходные?» «Мне все равно, что хотела бы ты». «Не хочешь ли пригласить друзей в гости?» «Я не знаю. Ты не видела нашу телепрограмму?» Сандра расстроенно отвечает: «Почему ты не хочешь поговорить со мной?» Ларри ошарашенно молчит. Сандра говорит: «Ты вообще меня любишь?» Ларри отвечает: «Конечно люблю. Я же женился на тебе». «Какая же это любовь? Мы даже не разговариваем почти. Сидишь как пень, молчишь все время. Неужели тебе до меня совсем нет дела?» В этот момент Ларри встает и идет прогуляться. По возвращении он ведет себя так, как будто ничего не произошло. Сандра тоже ведет себя, как ни в чем не бывало, однако на внутреннем уровне она уже приглушила свою любовь и теплоту. Внешне она старается быть нежной и внимательной, но внутри зреет обида. Время от времени обида прорывается наружу, и женщина снова бросает реплики в пустоту, пытаясь понять, что чувствует муж. Набрав за 20 лет достаточно свидетельств того, что муж ее якобы не любит, она решила, что больше не готова терпеть это одиночество вдвоем. Научиться поддерживать друг друга, не пытаясь изменить. Во время моего семинара Сандра сказала: Я потратила 20 лет на попытки разговорить с Ларри. Я хотела, чтобы он открылся и обнажил свои чувства. Но я не осознавала, что на самом деле мне нужен мужчина, который готов поддержать меня, когда я открываюсь и обнажаю свои чувства. В действительности мне было нужно именно это. И за прошлые выходные я высказала мужу больше сокровенных чувств, чем за последние 20 лет. И я чувствовала, что он любит меня. А ведь именно этого мне недоставало все время. Я думала, что должна изменить его. Теперь же понимаю, что и со мной, и с ним все было в порядке. Мы просто не умели оказывать друг другу поддержку. Сандра всегда жаловалась, что Ларри неразговорчив. И она убедила себя, что его молчаливость не позволяет им сблизиться. А во время семинара она научилась делиться чувствами, не ожидая и не требуя, что Ларри будет вести себя так же. Вместо того, чтобы обижаться на его молчание, она научилась ценить эту его черту. Ведь молчаливость делает его прекрасным слушателем. А Ларри освоил искусство слушать. Он научился слушать, не пытаясь решать никакие ее проблемы. Намного проще научить мужчину слушать, чем убедить его открыться и обнажить свои чувства. Учась выслушивать любимого человека и получая в ответ благодарность за готовность выслушать, мужчина постепенно учится тоже открываться и делиться своими чувствами. Это происходит само собой. Когда мужчина убеждается, что женщина ценит в нем слушателя и не отвергает из-за того, что сам он не настроен делиться своими чувствами, он понемногу начинает открываться. Если у него нет впечатления, что его обязывают говорить, ему и самому хочется высказаться. Но вначале ему нужно почувствовать, что партнерша его принимает. Если она упорно обижается на его немногословность, значит, эта женщина просто забыла, что мужчины с Марса. Когда мужчина не имеет возможности отдалиться. Лиза и Джим были женаты 2 года. Все делали вместе, практически никогда не расставались. Через некоторое время Джим сделался очень раздражительным, пассивным, угрюмым и вспыльчивым. Во время психологической консультации Лиза поведала мне: «С ним уже совсем не так весело, как прежде. Я все перепробовала, чтобы расшевелить его. Ничего не получается. Мне хочется проводить с ним время, ходить по ресторанам и магазинам, путешествовать, посещать вечеринки, дискотеки и спортивные мероприятия. Но он ничего этого уже не хочет. Он вообще больше ничем не интересуется. Мы только смотрим телевизор, едим, спим и работаем. Я стараюсь сохранять свою любовь к нему, но все это меня злит. Прежде он был такой очаровательный, такой романтичный, а теперь он превратился в слизняка какого-то. Просто не знаю, что мне делать. Никак не могу его расшевелить». Познакомившись с концепцией мужских циклов сближения, с теорией резиновой ленты, и Лиза, и Джим поняли, что с ними происходило. Просто они проводили слишком много времени вместе. Им нужно было найти для себя занятия отдельно друг от друга. Когда мужчина слишком сближается с женщиной и не отдаляется от нее время от времени, у него развиваются некоторые типичные симптомы: подавленность, раздражительность, пассивность и конфликтность. Джим просто не научился отдаляться. Если ему случалось проводить время без возлюбленной, он чувствовал себя виноватым. Он думал, что ему полагается делить со своей женой все. Лиза тоже полагала, что им следует все делать вместе. Когда она была у меня на консультации, я спросил, почему она считает, что им с Джимом нужно так много времени проводить вместе. «Я боялась, что он обидится, если я буду что-то делать сама», — ответила она. «Однажды я пошла в магазин без него, и он порядком расстроился». «Я помню тот день», — сказал Джим. «Но я расстроился не из-за тебя. Я был расстроен тем, что потерял изрядную сумму денег в результате неудачной сделки. Очень хорошо помню тот день, потому что я тогда еще заметил, насколько мне приятно было иметь весь дом в моем распоряжении. Я не отважился тебе в этом признаться. Побоялся, что ты расстроишься». «А я подумала, что ты огорчен из-за того, что я пошла без тебя. Ты был такой отчужденный». Стать более независимым. Благодаря своим новым знаниям Лиза смогла позволить себе не опекать так сильно Джима, что было важно и для нее самой. Когда Джим получил возможность регулярно от нее отдаляться, она и сама сделалась более независимой и свободной. Она стала лучше о себе заботиться. Она начала больше общаться с подругами и делать некоторые вещи, которых давно хотела, что сделало ее счастливее. Обида на Джима исчезла. Лиза поняла, что ожидала от него слишком многого. Узнав о резиновой ленте, она поняла, что и сама сыграла немалую роль в создании их проблемы. Ведь ему нужно бывать одному, но ее диктуемая любовью жертвенность мешала ему отдаляться от нее, чтобы потом неизбежно возвращаться назад, а ее навязчивое стремление быть рядом душило его. Лиза научилась радоваться жизни отдельно от Джима. Она делала то, чего ей прежде не хватало. Как-то вечером сходила прогуляться с подругами, в другой раз отправилась сама на бейсбол, потом пошла к кому-то из друзей на вечеринку в боулинг-клубе по случаю дня рождения. Просто чудо! Но больше всего ее изумило то, насколько скоро это все сказалось на ее отношениях с мужем. Джим сделался намного внимательнее, стал больше интересоваться ею. Уже через пару недель он был почти таким же, как прежде. Ему снова хотелось развлекаться вместе с ней, и он начал планировать совместные мероприятия. К нему вернулся прежний задор. Во время очередного сеанса у меня в кабинете он сказал: «Я испытываю такое облегчение. Я чувствую себя любимым. Когда Лиза возвращается домой, она счастлива меня видеть, и мне так приятно чувствовать, что я скучаю по ней, когда ее нет. Я очень рад, что снова стал чувствовать. Я почти уже забыл, каково это. Прежде мне казалось, что бы я ни сделал, этого недостаточно. Лиза все время пыталась заставить меня делать то одно, то другое, чего-то требовала, задавала вопросы». А Лиза добавила: «Я теперь поняла, что обвиняла его в том, что несчастлива. Когда же я приняла ответственность за собственное счастье на себя, Джим тоже вдруг стал более бодрым и жизнерадостным. Просто чудо». Нарушение цикла сближения и отдаления. Есть два варианта, как женщина, сама того не желая, нарушает естественный цикл сближения и отдаления своего партнера. Первый – преследует его, когда он пытается отдалиться, и второй – наказывает его за то, что он отдаляется. Ниже я перечисляю наиболее распространенные модели поведения, к которым она обращается, преследуя мужчину или не давая ему отдалиться. Преследование. Первое. Физический уровень. Когда он отдаляется, она следует за ним физически. Например, он идет в другую комнату, а она следом. Либо, как это было в случае с Лизой и Джимом, она не делает то, что хотела бы делать, лишь бы только оставаться рядом с партнером. Второе. Эмоциональный уровень. Когда он отдаляется, она преследует его эмоционально, волнуется о нем, старается помочь, что-то сделать, чтобы ему стало лучше. Она за него переживает. Она душит его своим вниманием и похвалами. Либо же она может эмоционально препятствовать его отдалению, упрекая его за потребность побыть одному. Упреками и неодобрением она эмоционально пытается притащить отдаляющегося мужчину обратно. Еще один способ смотреть ему вслед с тоской или обидой. Тем самым она молит его о близости, а он ощущает, что им пытаются манипулировать. Третье. Ментальный уровень. Она может попытаться не дать ему отдалиться при помощи ментальных воздействий. Например, задавая вопросы: «Как ты можешь так обращаться со мной?» Или «Что с тобой не так?» Или «Разве ты не понимаешь, сколько боли причиняешь мне, когда вот так отдаляешься?» Еще одна возможность попытаться не дать ему отдалиться – угождать. Она делается чрезмерно услужливой. Старается быть безупречной, чтобы у него не возникло ни малейшего повода отдалиться. Она полностью отказывается от себя и старается быть той, кого, по ее мнению, хочет он. Она очень боится спровоцировать его на то, чтобы он отдалился, а поэтому подавляет свои чувства и избегает любых слов и действий, которые могут его расстроить. Второй способ нарушить цикл сближения и отдаления у партнера – наказывать мужчину за то, что он отдаляется. Ниже я привожу список наиболее распространенных моделей поведения, к которым женщины прибегают, чтобы наказать мужчину, мешая ему вернуться и снова открыться навстречу ей. Наказание. Первое. Физический уровень. Когда он начинает снова тянуться к ней, она его отталкивает, отвергает его физическое влечение. Она может отказываться от сексуальной близости, не позволяет прикасаться или приближаться, она может бить его или ломать вещи, чтобы продемонстрировать свое недовольство. Когда женщина наказывает мужчину за то, что тот отдаляется, возможно, в другой раз он действительно побоится дистанцироваться. Этот страх будет удерживать его рядом с ней. Его естественный цикл нарушится. Кроме того, в нем может пробудиться гнев, блокирующий стремление к близости. И тогда, после того, как рано или поздно этот мужчина все-таки отдалится, он уже больше не вернется. Второе. Эмоциональный уровень. Когда он возвращается, она несчастлива и обвиняет в этом его. Она не готова простить его за то, что пренебрегал ею. Что бы ни делал мужчина, он не может угодить ей, не может сделать счастливой. Он чувствует, что не в силах принести ей удовлетворение, и сдается. Когда он возвращается, она выказывает свое неодобрение словами, интонациями, особым обиженным взглядом. Третье. Ментальный уровень. Когда он возвращается, она отказывается открыться и поделиться своими чувствами. Она делается холодна и заодно обижается на него за то, что он сам не открывается и не вступает с ней в беседу. Она перестает верить, что ему вообще есть до нее дело, и в наказание даже не дает ему шанса выслушать ее и стать хорошим парнем. Он возвращается к ней с радостными предвкушениями, но оказывается в немилости. Когда мужчина видит, что его наказывают за то, что он отдаляется, у него может развиться страх. Он боится потерять ее любовь, если отдалится опять. Когда он все-таки отдаляется, у него возникает чувство, что он недостоин ее. И поскольку он чувствует себя недостойным, то боится снова потянуться навстречу. Ведь он думает, что она снова его отвергнет. Этот страх быть отвергнутым не позволяет ему вернуться из похода в свою пещеру. Как прошлое мужчины может влиять на его цикл сближения и отдаления? Этот естественный мужской цикл может быть нарушен с самого детства. Мужчина может бояться отдаления, потому что наблюдал, как мать выражает неодобрение к отцу, когда тот эмоционально дистанцируется. Он даже не всегда знает о собственной потребности отдаляться и может неосознанно провоцировать ссоры, чтобы оправдать свое отдаление от партнерши. Такой мужчина может непроизвольно развить женскую сторону своей натуры, но это происходит за счет подавления некоторых его мужских сил. Он чувствителен. Он всеми силами старается угодить женщине и продемонстрировать свою любовь, но при этом теряет свои мужские качества. Когда возникает потребность отдалиться, он чувствует вину. Не понимая, что, собственно, происходит, он утрачивает желание, напор и страсть. Он делается пассивен или излишне зависим. Он может бояться оставаться один или отправляться в свою пещеру. Этот мужчина может думать, что не любит бывать в одиночестве, но на самом деле он просто глубоко в душе боится потерять любовь. Он ведь уже наблюдал в детстве, как мать отвергает отца или даже его самого. Если некоторые мужчины не умеют отдаляться, то другие не умеют сближаться. Мужчина типа «мачо» отдаляется без проблем. Другое дело, что ему сложно вернуться и открыться. Возможно, глубоко в душе он боится, что недостоин любви. Он боится близости, боится проявлять заботу. В его сознании нет картинки, как партнерша будет приветствовать его, когда он пойдет на сближение. И излишне чувствительному мужчине, и мачо, обоим им недостает позитивного образа того, как должен работать их естественный цикл сближения и отдаления, равно как и соответствующего позитивного опыта. Понимать этот мужской цикл сближения и отдаления так же важно для мужчин, как и для женщин. Некоторые мужчины чувствуют себя виноватыми, когда у них возникает потребность провести какое-то время в своей пещере, либо же их сбивает с толку сама потребность отдалиться, а затем сближаться. Они могут заподозрить, что с ними что-то не так. И когда люди узнают вот эти секреты о мужчинах, это становится огромным облегчением как для самих мужчин, так и для женщин. Мудрые мужчины и женщины. Мужчина обычно не осознает, как его внезапное отдаление и последующее возвращение воспринимается женщиной. А когда он поймет, как женщина воспринимает этот цикл, ему становится понятно, насколько важно с искренним вниманием выслушать свою женщину, когда она хочет выговориться. Такой мужчина понимает и уважает ее потребность получить заверение, что она по-прежнему интересна ему, и он о ней заботится. А в те моменты, когда у него нет потребности отдалиться, мудрый мужчина специально уделяет время, чтобы побеседовать с партнершей, расспрашивая ее, как она себя чувствует. Он учится понимать собственные циклы и, отдаляясь, находит способы заверить ее, что он вернется. Он может сказать: «Мне нужно немного побыть одному, а потом мы как-нибудь устроим себе романтическое свидание на двоих. Только ты и я, чтобы никто не мешал». Либо же, если мужчина чувствует, что начал отдаляться, в тот момент, когда она говорит с ним, он может сказать: «Мне нужно немного времени, чтобы это обдумать, а потом мы вернемся к нашему разговору». Когда мужчина будет готов вернуться к разговору, возможно, она попытается прощупать его, чтобы понять, почему он отстранился. Если он сам толком не знает, а очень часто именно так и бывает, он может сказать: «Сам не пойму, в чем дело. Мне просто порой нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Однако сейчас давай продолжим прерванную беседу. Когда у мужчины закончится фаза отдаления, ему будет проще выслушать партнершу, отдавая себе отчет, что у нее есть глубокая потребность быть услышанной. Кроме того, он знает, что, выслушав ее, сможет лучше понять, чем именно она хочет поделиться в беседе. Заводя беседу, мудрая женщина не настаивает, чтобы мужчина говорил, а только просит, чтобы он ее по-настоящему выслушал. Благодаря этому он ощущает намного меньше давления. Мудрая женщина умеет раскрываться сама и делиться своими чувствами, не требуя того же от своего партнера. Она верит, что и он тоже постепенно станет раскрываться, вслушиваясь в ее чувства и видя, что она принимает его. Она не стремится наказать мужчину и не гонится за ним. Она понимает, что порой ее рассказ о своих чувствах может пробудить в нем потребность отдалиться, а в другие моменты, когда мужчина уже вступил на путь сближения, он вполне способен вслушаться в ее слова и проникнуться ими. Эта мудрая женщина не сдается. Она терпеливо и ласково стоит на своем, проявляя понимание, какое свойственно очень немногим женщинам.